Рыдая, Ольга вползла в открытый люк. Ей казалось, что жизнь кончилась, а мир сузился до неестественных рамок темной, перевернутой рубки шагающей машины. В полумраке ее рука наткнулась на что-то острое. Вскрикнув, она отшатнулась. Свет от сиротливо горящего на приборной панели Беркута тусклого, маленького экрана упал на развороченную ногу Степа. Андроид повернул голову, посмотрел на хозяйку единственным глазом и вдруг произнес. «Ольга Николаевна, вы должны мне помочь». «Степ!» Она рванулась к нему, но в тесноте перевернутой рубки это оказалось непросто. «Осторожно!» Видеокамера дроида с визгом повернулась, когда Ольга схватилась за голову, ушибленную о выступ пульта. «Оля, доберись до кресла и успокойся». Сколько лет она не слышала этого строгого голоса своего воспитателя. Удивительно, но она подчинилась без пререканий, как в детстве. Кресло оказалось перевернуто вместе с рубкой, и ей пришлось не сесть, а лечь в него, задрав ноги. Дрожащие запястья коснулись углублений в подлокотниках, и она почувствовала, как тысячи микроскопических игл впились в ее кожу. Ступни ног нашарили два углубления в форме подошв. На пульте управления внезапно вспыхнул изумрудный сигнал. «Отлично. Включилось ручное управление», – спокойно прокомментировал Степ. Невозмутимость искалеченного дроида подействовала на Ольгу ободряюще. Краем глаза она видела, как Степан извернулся, вытянул руку, ухватил обгоревшими пальцами какой-то разъем в стене рубки и потянул его, извлекая на свет длинный кабель компьютерного интерфейса. Однако всей его длины не хватило, чтобы достать до облысевшей при пожаре черепной коробки дроида. И Степ опять конвульсивно задергался, придвигаясь к стене. Снаружи гулко прогрохотала одинокая, короткая очередь. Степ наконец нашел приемлемую позу и воткнул компьютерный разъем в свою черепную коробку. Ольга совершенно не понимала смысла его манипуляций. «Что я делаю в этом кресле? Зачем?» Ее трясло, губы дрожали, а назойливое покалывание нейросенсорных иголочек в запястьях рук и в районе затылка пугало до дурноты. «Степ», – сдавленно произнесла она, – «что ты делаешь? Нам нужно бежать отсюда, понимаешь?» «Сейчас». Он опять завозился, потом вытянул руку и намертво вцепился механическими пальцами в вертикальную стойку. «Теперь я закреплен», – сообщил он. «Закрой глаза и представь, что ты встаешь. Остальное я сделаю сам». «Зачем?» – испугалась она. «Степ, не дури, умоляю тебя. Что ты задумал?» «Нет времени, Оля. Его сейчас убьют». «Кого?» Степ не успел ответить. Снаружи что-то раскатисто ухнуло, и земля задрожала. Ольга зажмурилась. Мысленно представив, что встает, она напрягла мышцы ног. И вдруг... Под ложечкой засосала от неприятного чувства. Она взмывала на 15-метровую высоту. Это Беркут, который теперь являлся продолжением ее нервов, вдруг с душераздирающим визгом перегруженных приводов начал приподниматься, совершенно человеческим движением привстав на одно колено, и... Она не открывала глаз, но видела мир таким, каким наблюдали его сенсоры шагающие машины. Это была страшная, щемящая, низвергающая разум секунда слияния человека и кибернетической системы. Нейросенсорный контакт.